Глава 7. Тевтония встретила нас проливным дождем. Так что ехали мы со всей возможной быстротой, чтобы как можно быстрее оказаться в замке Буефара. На третьи сутки показался небольшой городок, который уже находился во владениях Буефара, а следовательно, по его завещанию принадлежал мне. Это чувство собственности было настолько необычно, что я решил заехать в него и посмотреть на жизнь этого городка, название которого я еще даже не знал, но который по воле Буефара теперь принадлежал мне. Не слишком большой городок поразил меня своей бедностью. Обшарпанные дома, грязные улицы, по которым пешком пришлось бы продираться по колено в грязи. Несколько раз охранникам даже пришлось спешиваться, чтобы вытащить карету. Ругая, на чем свет стоит эти улицы, они, перемазанные в грязи, вытащили карету из очередной грязевой ловушки. Все были мокрые и злые. Хорошо еще, что дождь прекратился. Я хмуро огляделся вокруг и повернулся к Ригеру. «Езжайте в замок, а я пока посмотрю этот город». «Какой город?» – мрачно спросил Ригер. «Как какой? Вот этот!» – я обвел рукой вокруг. «Вот я и спрашиваю, какой город? Где вы здесь город видите?» «Ригер, мне сейчас совсем не до шуток. В конце концов, нравится мне это или нет, но это теперь мой город». «Хорошо, милорд, я дам вам сопровождение». Сопровождать меня вызвался только Рон. Брат заявил, что я чокнутый, если собираюсь таскаться по такой грязи, пусть даже и на коне. А Танька же только плотнее завернулась в шерстяное одеяло. Впрочем, на то, что она поедет со мной, я и не рассчитывал. Леонор тоже отказался. Зато Ролон с Далилой согласились. Ригер же выделил в качестве охраны троих солдат. Он хотел было остаться тоже, но я попросил его сопровождать остальных к замку. «Да, не сказал бы, что этот городок производит веселое впечатление». Ролон остановил коня и окликнул одного из прохожих. «Эй, милейший!» Милейший испуганно обернулся, потом натянул поглубже шапку и кинулся бежать, даже не оглядываясь. Ролон выругался и хотел было погнаться, чтобы проучить негодяя, но я остановил его. «Да, милорд, досталось вам наследство». Я только кивнул. В этот момент мы выехали на рынок. Вообще, я заметил, что жизнь всех городов в этом мире вертится вокруг рынков. Здесь постоянно что-то продают проезжающие мимо караваны, торгуют крестьяне, продаются изделия мастеров и различные магические талисманы. Жизнь любого города зависела от рынка, поскольку ни один город не мог производить все необходимое. Только на рынке люди могли купить все, что им не доставало в хозяйстве. Как следствие, рынок всегда содержался в образцовом порядке, чтобы он привлекал купцов. Этот рынок тоже был чище остального города. Относительно. Это значило, что грязи здесь было не по колено, как везде, а только по щиколотку. Стояли полуразвалившиеся лотки, хотя некоторые из них были в идеальном порядке, а площадь вокруг них была вымощена и подметена. Там останавливались проезжающие торговцы караванов. Однако только три из этих лотков вели торговлю, остальные были закрыты. Основная торговля шла на грязной половине рынка. Там за лотками стояли люди, одетые в более-менее чистые одежды с заплатками. Чтобы отправиться продавать свой товар, люди всегда надевали свой самый лучший наряд. Если наряды этих людей можно считать лучшими, то каковы же худшие? При виде нас крестьяне, мастеровые и местные маги поспешно прятали товар. Некоторые, правда, оставались безучастными и смотрели на нас с какой-то покорностью. «Мне не нравится здесь». Ролон оглянулся вокруг. «И кажется, что жители не очень спешат приветствовать своего нового барона». «Но они же не знают, кто я», – резонно возразил я. «Что-то мне говорит, что даже если и узнают, то не побегут с распростертыми объятиями. Цветов, мне кажется, тоже не будет. Интересно, что же здесь происходит?» Вдруг позади нас возник какой-то шум. Я резко обернулся и увидел, как у телеги, нагруженной картошкой, подломилось колесо, и она стала заваливаться на бок прямо на маленького ребенка, который играл чуть в стороне от дороги. Никто из нас не успел ничего предпринять, как Рон скатился с коня и кинулся вперед, буквально в последний момент выдернув ребенка из-под обрушившейся телеги. Правда, сам он при этом пострадал от картошки, которая обрушилась прямо на него. «Ты в порядке?» – Я подскочил к Рону и помог ему выбраться из-под картошки. Тот кивнул, по-прежнему прижимая к себе спасенную девочку. На вид ей было года 3. «Да кто ж берет такую кроху с собой на рынок, тем более в такую погоду?» Тут к нам пробилась какая-то женщина и буквально выдернула девочку из рук Рона. Она быстро ощупала ее и запричитала. «Может, это не мое дело?» – вежливо заговорил я. «Но вам не кажется, что такой крохе не место здесь? Сейчас только благодаря моему другу ваша девочка осталась жива». Женщина посмотрела на меня испуганными глазами, в которых стояли слезы. «А с кем я оставлю ее дома? 3 дня назад умер мой муж, потому что у нас не было денег заплатить магу за лечение. Теперь я должна кормить и себя, и ее». «Я не знал. Простите», – я стушевался. «Вы просите прощения?» – кажется, это поразило женщину. Тут к нам подошел незадачливый хозяин картошки. Он выглядел слегка испуганно и постоянно косился то на меня, то на Ролона. «Я не хотел. Извините меня, милорд». Я чуть не сплюнул, увидев его угодливую физиономию. Я понял, что еще миг и не сдержусь, просто наору на окружающих. На этого испуганного крестьянина, который извиняется за то, что у него сломалась телега. На окружающих людей с каким-то безразличием, смотревших на происходящее. Понимая, что мой крик только усугубит ситуацию, я быстро взобрался на коня. Но тут из толпы выскочил какой-то старик и, подскочив к лошади Рона, схватил мальчишку за ногу. «Зачем ты спас ее?» Глаза старика при этом так сверкали, что Рон испуганно отпрянул. «Думаешь, подвиг совершил? Теперь тебя хвалить надо? Да лучше бы она погибла, тогда бы ей не грозила долгая смерть от голода. Под телегой раз и все. А сейчас эта девочка будет медленно умирать от голода. Все господское милосердие таково». Старик вдруг злобно плюнул в мою сторону, но расстояние было довольно велико, и он не попал. Один из моих охранников взревел и, обнажив меч, двинулся к старику. «Оставь!» – остановил я его. «Но, милорд, оскорбление!» «Я сам в состоянии позаботиться об оскорбителе, если сочту нужным. Охраняй мою жизнь, а о своей чести я позабочусь сам». Охранник уважительно посмотрел на меня, потом медленно кивнул и вложил меч в ножны. «Поехали в замок!» – я развернул коня. «Я видел все, что хотел». Однако уехать без приключений нам не удалось. Уже выезжая с рынка, я заметил одного солдата. Он был при оружии и в латах. На груди у него был вышит волк. Как я помнил, это был тотем Буефара. Значит, это солдат из гарнизона замка. Заинтересованно я стал наблюдать за ним. Тот же прохаживался по рынку с видом абсолютного господина. Я видел, как крестьяне сжимались при виде его. Вот он подошел к лотку с яблоками, взял одно, надкусил. Кажется, ему понравилось. Он достал с пояса небольшой мешок и насыпал в него 6 килограммов яблок. Подхватил мешок поудобнее и зашагал дальше. При этом крестьянин не возмутился, не поднял крик, а ведь этот солдат явно не заплатил. Это переполнило чашу моего терпения. С самого въезда в город мое настроение постоянно ухудшалось, а этот эпизод просто взбесил меня. Может, я и не так бы возмутился, если бы одно время сам не пахал на огороде и не знал, каким трудом достается каждый овощ. Когда была жива бабушка, то каждое лето я ездил к ней в деревню, а там постоянно находилось какое-нибудь дело, даже если бабушка совсем не хотела нагружать работой городского внука. Именно из-за того, что я знал, каково это работать на земле, я и возмутился подобной беспардонностью. Тут я поймал на себе внимательный взгляд Ролона. «Мне кажется, ты хочешь вмешаться, но может сперва стоит узнать обстановку, а потом уж наводить порядок?» Я не ответил. Дав шпоры коню, я выехал перед солдатом, не дав тому возможности отойти от лотка с яблоками. «Мне кажется, вы не заплатили за товар», – довольно холодно сказал я. Солдат с интересом посмотрел на меня. При этом в его взгляде не было ни грамма испуга или угодливости. «Мне кажется, это не ваше дело, милорд», – после небольшой паузы добавил он. «А мне кажется, мое. Или ты сейчас положишь то, что взял, на место, или заплатишь за взятое?» «Иначе...» Я молча вытащил легкий арбалет. Взвел его, наложил стрелу, а потом положил его перед собой. Солдат усмехнулся. «Мальчик, не пугай меня, ты не станешь стрелять». «Возможно, он не станет, но я стану». Эти слова ни у кого не вызвали бы сомнения. Стальной блеск в глазах Ролона исключал любое недопонимание. Солдат это тоже понял и сглотнул. «Вы не осмелитесь! Убийство солдата барона карается!» «В таком случае мы отведем тебя на суд барона. Пусть он решает твою судьбу!» Усмехнулся Ролон и покосился в мою сторону. «Это тебя устроит?» Солдат снова обрел прежнюю уверенность. «Устроит! Только не советую вам этого делать. Лучше езжайте отсюда, куда ехали, и тогда я забуду о вас». «Ты угрожаешь нам?» Солдат испуганно отпрянул от меня. Кажется, он понял, что перестарался. Но тут ему на помощь прибыло еще 6 человек, и тот обрел прежнюю уверенность. «Что здесь происходит?» Вперед вышел грузный человек с длинными усами. Я как можно вежливее рассказал обо всем, что случилось. «А какое вам до этого дело, милорд? Ехали бы вы своей дорогой?» «Вы командуете этим солдатом?» «Да, он состоит под моей командой, и я никому не позволю трогать людей из своего отряда». «Это похвально. Но не кажется ли вам, что сейчас все же необходимо его наказать за воровство?» «Какое воровство?» – прошипел офицер. «Мои люди не воры». «Да? Тогда как это называется? Он взял без спроса товар и не заплатил за него. Если это не воровство, то что это? Я хочу, чтобы этот солдат вернул товар или заплатил за него». «Езжайте вы отсюда, милорд», – с угрозой процедил офицер. «Езжайте, пока капитан не узнал». Капитанами в Тевтонии называли командующих гарнизонами баронских замков. По сути дела, капитан был правой рукой барона. Если управляющий распоряжался всем хозяйством замка и владениями барона, то капитан занимался военными делами. Следил за укреплениями, отвечал за пополнение и вооружение солдат. «Эннинг!» – я обернулся и увидел, что к нам направляется человек 20 всадников, а во главе отряда ехал Отто Дайр. Он энергично махал мне рукой. «Ваше высочество!» Я умудрился поклониться в седле. Отто обиженно хмыкнул. «Ваше высочество!» – передразнил он. «А куда делся прежний Отто?» «Ну, я ведь тогда не знал, кто вы!» «Ерунда! Для всех друзей я Отто. Тем более я не позволю называть меня высочеством человеку, который спас мне жизнь». Дайрх быстро подъехал ко мне и хлопнул по плечу. «Я рад, что ты наконец-то добрался сюда. Я уже 3 дня торчу здесь, дожидаясь твоего приезда, а тут приезжает карета. Твои люди сказали, что ты решил задержаться в городе, но я и махнул сюда. Я гляжу, ты уже познакомился со своими людьми». «Ага», – мрачно буркнул я. «Познакомился». «А что?» Он сурово поглядел на сразу сжавшихся солдат во главе с офицером, которые сейчас с испугом смотрели в мою сторону. «Что случилось?» Я рассказал. Отто нахмурился. «Вообще-то за воровство положено руку отрубать». «Пощадите!» Несчастный солдат рухнул прямо в грязь на колени и быстро пополз ко мне. «Милорд, пощадите! Я не знал, что вы наш барон! Мы ждали вас позже!» «Точнее, совсем не ждали», – мрачно процедил Отто. Я вопросительно посмотрел на него, но тот ничего объяснять не стал. «Эннинг, теперь ты барон, разбирайся сам». Я с отвращением посмотрел на валявшегося в ногах солдата. Вся уверенность мигом слетела с него, и сейчас он отчаянно лебезил. Потом я посмотрел на бледного офицера, тот мрачно смотрел на своего солдата. «Офицер, который позволяет своим солдатам воровать и не исправляет этого, теперь становится рядовым». Офицер резко вскинул на меня глаза, но долго не выдержал и опустил их. Только на миг в них сверкнул гнев. «А солдат», – я перевел взгляд на солдата, – «он должен немедленно заплатить вдвое против украденного». На миг восстановилась тишина. «Я жду!» – с угрозой произнес я, видя, что солдат даже не думает исполнять мое решение. Тот понял все правильно. Быстро вскочив и не обращая внимания на стекающую грязь, он достал кошелек и, не считая, сунул его ошалевшему крестьянину. Потом повернулся и собрался бежать в замок. «Куда это ты? Я еще не закончил!» Тут остановился и медленно повернулся. «Как сказал Дайрх, ворам отрубают руку. Но я хочу дать тебе один шанс. Попадешься еще раз на воровстве, тогда лишишься не руки, а головы. А чтобы ты лучше запомнил этот урок, ты сейчас встанешь вот на этот лоток. Быстро!» Солдат вздрогнул и сделал так, как я велел. «А теперь ты 100 раз громко скажешь всем людям, что больше воровать не будешь и просишь прощения у всех, кого хоть раз обидел». Все происходящее собрало вокруг нас огромную толпу людей. Торговля замерла. Кажется, здесь собрались все, кто был на рынке. «Милорд!» – солдат жалобно посмотрел на меня. «Не хочешь извиняться?» «Что ж, дело твое, Ролон!» Ролон усмехнулся и обнажил меч. «Я не буду больше воровать и прошу прощения у всех, кого обидел!» – завопил солдат. «Я не буду больше воровать и прошу прощения у всех, кого обидел!» Вокруг пронесся гул. После 3-го раза в толпе послышались смешки. Когда солдат произнес фразу в 5-й раз, то люди уже откровенно потешались над ним. Куда-то исчез страх. Зато сам солдат был бледен, а со лба катился пот. Однако, глядя на холодные, как лед, глаза Ролона, он не осмелился не то чтобы возразить, но даже прервать свои слова. Рядом со мной откровенно хохотал Дайрх. «Эннинг, ты не подражай, мне бы и в голову не пришло такое наказание. Надо будет взять на заметку. Думаю, что этот смех твой вор запомнит гораздо лучше, чем даже плети». Отто повернулся к своему спутнику, который молча сидел на коне рядом с ним. «Вельмайн, слышал, что сказал барон? Этот вор должен кричать извинения 100 раз. Пусть кто-нибудь проследит за этим. Если этот идиот остановится или прервется, пусть начинает сначала, но пока он не закончит, пусть стоит здесь». Вельмайн кивнул и отдал короткое распоряжение. Тотчас 2 солдат отделились от свиты Дайрха и встали рядом с помостом. «Эннинг, мне надо с тобой поговорить, прежде чем ты попадешь в замок», – серьезно сказал Отто. «А что случилось?» Отто махнул своим людям, и те быстро двинулись вперед, расчищая дорогу. Отто немного задержался и остался со мной наедине. Однако к нам тут же присоединился Ролон. Отто сердито покосился на него, но, видя, что я не возражаю, тоже не стал прогонять его. «Прощения у всех, кого обидел!» – неслось нам в спину, когда мы уезжали. Дождавшись, пока мы отъедем от рынка на приличное расстояние, Дайрх заговорил. «Эннинг, мне бы хотелось тебя кое в чем предупредить. Я ведь не зря оказался здесь со своим отрядом раньше тебя. Понимаешь, Буефар был замечательный человек, но он страдал одним недостатком. Он слишком доверял людям, за это и пострадал. Именно из-за его доверчивости и погибла вся его семья. Однако это так ничему и не научило его. К тому же он возненавидел свой замок». «Могу это понять», – кивнул я. «Можешь или нет, но дело не в этом. Ненавидя свой замок, Буефар не показывался здесь годами. По сути, все дела взял в свои руки управляющий. Я пытался доказать Буефару, что здесь происходит неладное, но ведь ты знал его. Поэтому в замке Буефара сейчас всем заправляет управляющий с капитаном. Один другого при этом стоит. Как они управляют, ты уже мог убедиться». «Но ведь Буефар всегда относился к своим обязанностям очень серьезно», – изумился я. «Не мог же он пренебречь своими обязанностями как барона». «А он и не пренебрегал. Насколько мне известно, он постоянно получал доклады от управляющего и постоянно отправлял распоряжения. Но все это на расстоянии. В своем замке он показываться не хотел. К чему это может привести, ты догадываешься, наверное, сам». «И догадываться не надо», – буркнул Ролон. «Достаточно посмотреть вокруг. Только в Парадизии я видел такие картины». Отто с яростью посмотрел на Ролона, но тот остался невозмутим. Однако есть еще кое-что, что ты должен знать. Понимаешь, Эннинг, мой отец уже утвердил завещание, и ты теперь полновластный хозяин замка и барон Тевтонии. Но тебе ни разу не приходило в голову, зачем король должен утверждать завещание. Честно говоря, мне хватало и других проблем. Я думал, это порядок такой. Да, после смерти барона его наследником становится старший сын. Но если человек последний в роду, как было с Буефаром, он может завещать свой замок любому. В этом случае нужно утверждение короля. Как правило, это простая формальность, поскольку есть еще кое-что. Дело в том, что в течение полугода любой барон имеет право оспорить твои права на владение замком. «Что, в суд подаст?» – пошутил я. «Да при чем здесь суд? Поединок! В течение полугода любой барон может подать протест и записаться на поединок. Поединки могут быть тупым оружием, острым до первой крови и смертельные». «Тупым оружием у меня нет никаких шансов», – хмуро заметил я. «Здесь требуется сила. Почему мне сразу не сказали?» «А ты бы отказался?» – удивился Дайер. «В любом случае вызывать будут тебя, так что выбор поединка будет твоим. И самое главное, если ты выбрал поединок до первой крови и вдруг убьешь своего противника, то ты лишаешься права на баронский титул. Естественно, если противник убьет тебя, то тоже лишается такого права, но тебя это вряд ли утешит». «Так значит, в замке мне надо опасаться своих же солдат, а тут еще и поединок». «Весело», – я задумался. «Отто, а можно как-нибудь отсрочить этот турнир за титул? По крайней мере, до того момента, пока я не разберусь внутри замка. Мне не хочется устраивать войну на два фронта». Дайерх задумался. «Могу обещать, что в ближайшие 3 недели турнир не состоится. Нужно подать заявки королю и тебе. Я попрошу отца, чтобы он немного задержал подписи. Но 3 недели – это максимум». «Надеюсь, мне этого времени хватит, чтобы разобраться с тем, что происходит в замке». «Надеюсь. Кстати, хорошо, что ты взял свою охрану. Не стоит полагаться на солдат замка, ты сам их видел. К тому же подчиняются они капитану. А я не берусь судить, за кого они встанут, если вдруг ты отдашь им приказ арестовать капитана». «Это Нарнаха идея», – буркнул я. «А я-то удивлялся причине его настойчивости. Не мог сразу сказать, что меня здесь ожидает». «А почему бы вам не арестовать этого капитана?» – поинтересовался Ролон. «У вас же людей хватит?» Дайрх обернулся к Ролону. «Я не могу этого сделать, потому что я не барон этого замка. Если я арестую капитана, то это полностью разрушит авторитет Эннинга у соседей и вызовет недовольство мной, как наследника трона. А это, в свою очередь, поставит под угрозу жизнь Эннинга и его семьи, а также мои права на трон. Вы просто не понимаете. Ни один барон не позовет на помощь для решения своих внутренних проблем. Если он не может справиться со своим капитаном, то грош цена такому барону. Его начнут презирать все, а отверженность может кончиться либо изгнанием с позором из Тевтонии, либо смертью отверженного. Так что здесь Эннинг должен разобраться своими силами. К тому же вмешательство принца во внутренние дела баронства также вызовет гнев баронов, но уже против меня». «Ладно, теперь, когда вы выложили все хорошие новости, то какие плохие?» Я мрачно смотрел перед собой, пытаясь найти хоть малейшую лазейку. «Плохие те, что я не могу здесь долго задерживаться. Завтра я возвращаюсь к себе и уже приеду только на турнир. Если к этому времени капитан не прирежет меня». «Ну, это вряд ли. В открытую капитан против тебя не выступит. Это будет бунт против господина. Его просто повесят. Но вот несчастный случай подстроить он может. Мои люди тут недавно перехватили один сброд. Прежде чем их повесили, они признались, что им заплатили за твое убийство при ограблении. Я уверен, что их нанял капитан, но доказательств у меня нет. Но в любом случае это только твоя проблема». «Большое спасибо». Тут я почувствовал руку Ролона на своем плече. «Эннинг, перестань хоронить себя. В конце концов, мы выбирались и из худших переделок». Эта поддержка ободрила меня. «Спасибо, Ролон. И знаешь, у меня тут появилась одна мысль. Однажды я читал кое-что в своем мире. Надо только подумать». Я погрузился в размышления, не заметив, как Ролон и Отто переглянулись друг с другом, а потом усмехнулись. «Мне почему-то кажется, что для капитана самое лучшее было бы немедленно подать в отставку и убраться», – шепнул Ролон. «Я уже видел у него такое же выражение. В Парадизии. Теперь там новая власть». «Это очень мило», – сухо ответил Дайрх. «Я не имел в виду вас, ваше высочество». «Ролон», – я посмотрел на своего друга, – «мне надо с тобой посоветоваться. И еще, ты ведь хороший артист. Это необходимо в твоей профессии». «Ну да, я умею хорошо притворяться, а что?» «В таком случае ты меня ненавидишь, но скрываешь это от меня. Путешествуешь со мной ты исключительно по своим, неведомым ни для кого причинам». «Понятно», – Ролон задумался. «А ты думаешь, капитан клюнет на это?» «Почти наверняка нет, если у него есть хоть капля мозгов. Но это не главное. Во-первых, он тебя будет меньше опасаться, а во-вторых, этот концерт не для капитана, а для солдат. Сам капитан проблемы не представляет. Проблема – это его солдаты. Мне необходимо провести чистку гарнизона, тогда капитан окажется неопасным». «Не скажу, что понимаю, но пусть будет по-твоему. У меня пока не было причин усомниться в твоей сообразительности». «Я чего-то не понимаю?» Дайрх удивленно смотрел то на меня, то на Ролона. «Да я сам еще плохо понимаю», – признался я. «Все будет зависеть от нашей встречи с капитаном и управляющим. Нельзя что-то планировать, не зная ничего о своем противнике. Будем смотреть по обстоятельствам». Замок встретил нас раскрытыми воротами и выстроенными во дворе солдатами. Впереди на коне сидел высокий и довольно молодой для занимаемого поста человек. Этот человек буквально излучал радость, но в его взгляде, казалось, навеки застыл лед. Выражение лица и выражение глаз человека так резко контрастировали, что поневоле заставляло быть рядом с ним всегда настороже. «Рад приветствовать вас, милорд!» Он поднял руку, словно желая подчеркнуть свою радость. «Капитан Абрахам Зигер, комендант замка, к вашим услугам!» Капитан по-прежнему излучал радость, но от его взгляда бросало в дрожь. «Я совершенно не хочу связываться с этим человеком. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этот человек опасен. Смертельно опасен. И этому человеку я решил бросить вызов, да лучше бежать отсюда». Однако последняя мысль так разозлила меня, что мне удалось быстро справиться со своим страхом. Теперь уже мой взгляд излучал холод. «В самом деле, капитан, о вашей радости мы поговорим позже. Сейчас я хочу знать, кем вы командуете, бандой воров или солдатами?» Я заметил, как ошарашенно на меня уставился Дайрх, а потом медленно покачал головой. Кажется, он не одобрял моих действий. Однако во мне говорил вовсе не гнев, а расчет. Правда, я еще сам не знаю, тонкий или дубовый. Это может показать только будущее. Сейчас же я хотел только заставить капитана как-то отреагировать. Капитан отреагировал. Улыбка медленно сползла с его лица, рука невольно потянулась к оружию, но замерла. «Милорд хочет что-то узнать?» преувеличенно вежливо спросил он. «Не узнать. Я хочу кое-что понять. Не успел я въехать в город, как увидел, что солдат гарнизона откровенно ворует. В ответ на мою просьбу заплатить, этот солдат огрызается и говорит, чтобы я не лез не в свое дело, а потом угрожает мне. Мне!» «Милорд, уверен, что это недоразумение. Этот солдат будет наказан». «Я еще не закончил. Мне плевать на того солдата. Я и сам еще в состоянии наказать. Меня удивило другое. На шум сбежалось еще несколько солдат, в том числе и командир того солдата. Вместо того, чтобы наказать вора, этот офицер стал угрожать, а потом велел убираться с владений барона. То есть мне? Убраться с моих собственных земель? Вот я и хочу узнать, вы кем командуете, солдат? Солдатами или сбродом?» «Милорд, возможно, офицер просто не узнал вас? Это не повод хамить мне и защищать вора!» «Как скажете, милорд, я поговорю с ним!» «Поговорите?» «Не стоит. Все, что надо, я ему уже сказал. И он, и тот солдат уже получили то, что заслужили. Думаю, на этом можем закончить. Кстати, подыщите на место этого офицера более толкового». Глаза капитана сузились. «Милорд, то, что офицер не узнал вас, не повод, чтобы снять его с этой должности». «Вы, видно, не поняли, капитан. Этот человек не будет снят. Он уже снят со своей должности. Я не потерплю тех, кто покрывает воров, и мое решение обсуждению не подлежит». Капитан несколько секунд пристально разглядывал меня, а я его. «Пожалуй, можно гордиться тем, что я не отвел глаз». Капитан быстро понял, что сейчас не самое подходящее время для споров, поскольку за моей спиной маячила охрана принца, а моя охрана находилась как раз позади самого капитана. Я даже пожалел, что Зигер не стал спорить и что-то пытался доказывать. В этом случае все можно было решить прямо сейчас. Однако я вовсе не был уверен, что капитан окажется настолько глуп, что потеряет от гнева голову и набросится на меня. Это была своеобразная разведка, и, честно говоря, я ею остался недоволен. «Я приму к исполнению ваше распоряжение», – капитан поклонился. «А теперь, не угодно ли вам осмотреть ваш замок?» «Позже. А пока я хотел бы посмотреть, как расположилась моя семья». В этот момент я подумал, что хорошо, что никого из них не было во дворе замка, и никто из них не видел сцену у ворот. «Как скажете, милорд». Он махнул кому-то, и к нам немедленно подскочил какой-то человек в довольно богатой одежде. Он с опаской покосился на меня, потом на капитана. Кажется, раньше никто не осмеливался так разговаривать с Зигером. Ну что ж, как говорил мой брат, дует ветер перемен. «Милорд, я ваш управляющий. Меня зовут Терегий. Позвольте мне проводить вас». Я кивнул и соскочил с коня. Слуги тотчас схватили урагана под уздцы. Коней остальных всадников взяли другие слуги. «Прошу вас, милорд!» Мы вошли в замок. Вообще, этот замок был мало похож на то, что я видел в учебнике истории. Мощные крепостные укрепления, да, были. Были постройки во дворе замка. Кузницы, склады, конюшни, помещения для дворовых слуг. Сам же замок тоже представлял собой крепость, но на этом сходство со средневековыми замками заканчивалось. Во-первых, все окна во всех домах, даже в домах слуг, были застекленные. Во-вторых, в замке было водяное снабжение. Вода по специальным трубам под действием магии. В штате слуг замка было несколько магов, чья работа и заключалась в поддержании в рабочем состоянии всех магических систем. Поднималась наверх в ванные комнаты, которых было несколько в замке. Более того, была даже горячая вода, которую подогревали в специальном котле в подвале. В-третьих, освещение замка также осуществлялось с помощью магии, а не факелами или газовыми горелками. Во всех комнатах и коридорах висели красивые люстры, в которые были вставлены шары со сгущенным светом. В коридорах же были положены специальные ковры. Все это создавало определенный уют, и сейчас я уже не жалел о том, что согласился принять этот дар Буефара. Если уж нам суждено жить в этом мире, то лучше жить в таком домике. «Сколько комнат в замке?» – поинтересовался я у управляющего. «Жилых около 30. Внизу есть еще помещение для замковых слуг. Там же располагается кухня. Есть еще малая столовая и большая столовая». «Зачем две столовых?» – удивился я. Управляющий удивленно посмотрел на меня. «В малой обычно обедают члены семьи владельца замка, а в большой принимают гостей. Вряд ли милорд захочет есть со всей семьей в большой столовой. Когда обедающих мало, то она может показаться слегка великоватой. Длина зала достигает 30 метров». «Ничего себе слегка! Да там заблудиться можно!» «Ладно, я понял». Управляющий слегка ушел вперед, и тотчас ко мне подошел Дайрх. «Эннинг, зачем ты устроил тот спор с капитаном? Своим выговором ты унизил его перед солдатами и к тому же оскорбил солдат. Только что ты нажил себе врага и не приобрел сторонников среди гарнизона». Отто, если я правильно понял, то Зигер и так был моим врагом, и столкнуться нам пришлось бы рано или поздно. А что касается солдат, то капитан так долго командовал ими, что там наверняка остались только его люди, и верны они будут только ему. А это столкновение было просто разведкой. Я хочу ускорить события и заставить капитана действовать. Поспешность действий заставляет делать ошибки. Правда, это верно и для меня. Не делаю ли я сам ошибки? Время сейчас работает не на меня, Отто. Чем дольше я тяну, тем больше шансов у капитана нанести удар. Отто некоторое время обдумывал мои слова. «Не могу сказать, что понимаю тебя, но не могу и советовать. В конце концов, тебе видней. Однако мой совет – не спеши». «А я и не спешу. Я хочу заставить спешить Зигера». Тут я вспомнил одну прочитанную фразу. «Сам же я буду спешить медленно». Отто удивленно уставился на меня. «Не пытайтесь понять его, ваше высочество», — усмехнулся Ролон. «Я с ним путешествовал гораздо дольше вас, и он продолжает удивлять меня своими нестандартными действиями, и пока это срабатывало. Не знаю уж, что он хотел сказать своей последней фразой, но с Зигером я не согласился бы поменяться местами». Отто вздохнул. «Дело ваше». «Ага», — мрачно буркнул я. «Конечно наше, чье ж еще?» Оптимизм Ролона по поводу того, что мне удастся справиться с Зигером, совсем не успокаивал. «И что ты собираешься делать сейчас?» – спросил Отто. «Сейчас? Сейчас я посмотрю, как устроилась семья, а потом вместе с управляющими облазаю весь замок. Я заставлю его показать все крысиные норы здесь. Заодно поближе познакомлюсь со вторым человеком в замке, с тем, кто держит в руках казну барона». Управляющий подвел нас к комнате и открыл дверь. «Егор!» – радостно приветствовала меня мама. «Ты уже вернулся? Здесь просто чудо! Такая красота! Знаешь, – вдруг призналась она, – до этого я считала, что не смогу жить в этом мире, но в этом замке так прекрасно!» Я усмехнулся. «Мама, а ты что, воображала мрачный средневековый замок с бойницами вместо окон?» «Ну, что-то типа этого», – смущенно призналась она. «Да, шикарные хоромы тебе достались, братец». Витька с восхищением осмотрел роскошную комнату. «Я бы и сам не прочь стать бароном». «Не прочь? Интересно, а что он скажет, если рассказать ему о турнире? Или о проблеме Зигера? А может, стоит ткнуть его в ту нищету, в которой живут люди, трудами которых и обеспечена эта роскошь?» Я вздохнул. «Нет, это было бы просто переложением своих проблем на плечи другого. Причем другого, совершенно не способного их поднять. И я вовсе не хочу сказать что-то плохое о брате. Просто в этом мире он новичок, и в попытке что-то решить он больше наломает, чем реально что-то сделает. Я ведь тоже не сразу разобрался в этом мире. А за мной ведь стояли изматывающие уроки мастера. Но даже в этом случае мне потребовалось приобрести собственный горький опыт, прежде чем я действительно начал понимать, что здесь к чему». «У милорда есть еще ко мне дела?» – поинтересовался Терегий. «А, Терегий, нам в ближайшее время предстоит много работать вместе, поэтому не зовите меня так официально. Называйте меня Эннинг. И да, у меня есть еще к вам дела. Вы обедали?» «Милорд?» – управляющий удивленно посмотрел на меня. «Да, милорд». «Да, Эннинг. Замечательно. В таком случае устройте для меня экскурсию по замку». «Хорошо, Эннинг. Что вы желаете осмотреть?» «Все. От подвала до чердака». «Но, милорд, мы не успеем за день». «В таком случае завтра продолжим. И еще, к вечеру приготовьте все финансовые документы». «Милорд!» – чуть ли не взвыл управляющий. «Когда ж у меня будет время?» Я на миг задумался. «Что ж, логично. В таком случае найдите того, кто проведет экскурсию вместо вас, а вы садитесь готовить отчет». «Но финансовая документация – это такая скучная вещь. Не подумайте, что я отговариваю вас, но вы мало что поймете там». «Вот вы объясните непонятное, а сейчас идите и пришлите вашего помощника или кого другого, а сами готовьте отчет». Управляющий хотел было возразить, но я быстро дал понять, что спорить не собираюсь. Я же задумался. Управляющий, конечно, прав. В этой документации я ни черта не пойму. Надо было бы спросить Нарнаха, чтобы он дал мне хорошего финансиста, но тогда я не знал, что у меня может возникнуть такая необходимость. А ждать нельзя. Необходимо провести ревизию как можно скорее, чтобы знать, какими средствами я располагаю. Тут мой взгляд остановился на отце. «Папа», – несмело начал я, – «ты же ведь имел дело с финансовыми отчетами». Отец усмехнулся. «Значит, старая гвардия еще нужна, и ее рано списывать со счета». «Хорошо, посмотрим. Конечно, я имел дело с документами нашего мира, но не думаю, чтобы они сильно различались. Посмотрим. И потом будет полезно для меня посмотреть, как ведутся дела в этом мире». «Спасибо, папа!» Я скинул кольчугу, запихал ее под кровать и извиняюще улыбнулся маме, которая неодобрительно наблюдала за мной. Потом снял пояс с мечом и радостно плюхнулся на кровать. «К черту все эти проблемы! Пока можно и повеселиться!» Однако это пока длилось недолго. Через 10 минут кто-то робко постучал в дверь. В ответ на приглашение в комнату вошел нескладный юноша по возрасту, примерно ровесник моего брата. «Милорд, Терегий сообщил, что вы желаете осмотреть замок. Он просил показать вам все, что вы пожелаете». «Наверное, ругал меня?» – усмехнулся я. Юноша стушевался. «Нет, милорд». «Врешь», – констатировал я. «Врать совсем не умеешь, но если хочешь научиться, то можешь брать уроки у моего брата. Этому он быстро обучит». «Ах, обучит!» – возмутился Витька, запуская в меня подушку с кровати. «Наших бьют!» – радостно гикнул Рон и, схватив вторую подушку, бросился в атаку на Витьку. Юноша слегка удивленно наблюдал за возникшей потасовкой. «Стоп! Долой бунт!» – я поднял руку, останавливая подушечный бой. «Кто идет осматривать замок?» «Я!» – Рон вскочил с пола и быстро оправил одежду. «Я тоже пойду!» – Витька старался выглядеть серьезно, словно говоря, что в его возрасте уже не солидно драться подушками с какой-то малышней. «Тебя как зовут-то хоть?» – поинтересовался я у нашего проводника, когда мы покинули комнату. «Оливий, милорд, с чего желаете начать осмотр замка?» «С подвала, с самой низшей точки замка». Сюрприз нас ждал уже в самом начале осмотра. Одна из дверей, ведущая куда-то вниз, оказалась заперта. На мой вопрос, где ключ, Оливий едва не лишился чувств от страха и заявил, что ключ он не знает где и что туда ни в коем случае нельзя заходить, поскольку там опасность. В чем опасность, он не сказал. Заявил только, что Зигер велел всем держаться подальше отсюда. Одно это меня крайне заинтересовало, и я воспылал страстным желанием узнать, что там находится. Однако делать это при таком скоплении народа не стоило. Не надо, чтобы об этом узнал капитан, а значит, все должно быть проделано тайно и как можно тише. Поэтому, пожалев, что нет ключа, я сделал вид, что махнул на странную дверь рукой. «Ладно, пошли на кухню». Оливий радостно двинулся в сторону кухни. До самого вечера наша компания вызывала переполох у всех слуг, появляясь то в одном, то в другом месте замка с бесконечными вопросами. Кто-то на них отвечал нам вполне дружелюбно, кто-то скучающе, кто-то же провожал нас откровенно злобными взглядами. Иногда я слышал насмешки в свой адрес. Понимая, что сейчас вовсе не время начинать наводить порядок, я терпел, запоминая каждого, кто встречался нам на дороге. Несмотря на наш энтузиазм, весь замок нам осмотреть так и не удалось. Отпустив Оливия, наша компания двинулась обратно. По дороге мы наткнулись на Дайрха. «Геннинг, чем ты, черт возьми, занимаешься?» «А в чем дело?» Я махнул Рону и Витьке, чтобы те шли, не задерживаясь, давая понять, что найду дорогу и без их помощи. Рон недовольно нахмурился, но Витька быстро утащил его за собой. По какой-то причине мой брат слегка побаивался Дайрха. Отто подождал, когда Рон и мой брат скроются за поворотами коридора, и сердито посмотрел на меня. «Разве ты не понял, что я тебе сказал?» «Почему?» «Прекрасно понял. Именно поэтому я и собираюсь сейчас заняться финансовыми делами». «Финансовыми делами?» Дарх умудрился вложить в это восклицание все свое отвращение. «У тебя что, серьезнее дел нет? И прекрати вести себя как ребенок, по крайней мере, если хочешь прожить достаточно долго». Вот-то. Мне 13 лет. Как мне еще себя вести и потом? Почему ты считаешь, что финансы – ерунда? Это в нашем случае как раз-таки самое главное. Не знаю. Но надеюсь, ты знаешь, что делать. Отто повернулся и сердито зашагал по коридору. «Я тоже надеюсь», – сказал я, глядя ему вслед. «Отец уже ждал меня». «Ну что, пойдем читать доклад твоего управляющего?» «Сейчас, папа», – я пожелал всем спокойной ночи. Потом вытащил кольчугу из-под кровати и отнес ее в свою комнату. Поправил меч на поясе. Конечно, глупо ходить в собственном замке, полном солдат с оружием, однако я помнил Зигера, и поэтому эту предосторожность считал совсем не лишней. «Ну все, теперь я готов». Остановив первого попавшегося слугу, я попросил отвезти нас в кабинет Терегия. Совершенно неожиданно нам попался Зигер. «Милорд, мне хотелось бы обсудить с вами кое-какие вопросы по поводу вашего ознакомления с замком». «Зигер, мне сейчас совершенно некогда. К тому же я устал после путешествия. Имею я право отдохнуть. Давай завтра все обсудим». Зигер согласно кивнул. «Как скажете, милорд». И твердым чеканным шагом двинулся по коридору. «И почему меня при виде этого человека в дрожь бросает?» – прошептал отец. «И меня тоже, папа!» Однако вслух я этого благоразумно не сказал. Кабинет Терегия оказался не слишком далеко. Когда мы с отцом вошли, тот что-то сосредоточенно писал. Увидев нас, он испуганно вскочил. «Милорд, может, займемся делами завтра? Сейчас уже поздно, и я не успел еще закончить». Странное приветствие. Обычно первое, что говорят людям при встрече, это «здравствуйте». «Ну что ж, значит, часть доклада вы сделаете устно, а потом мы посмотрим ваши финансовые отчеты». «Милорд, ну это такие скучные бумаги! Не беспокойтесь, я постараюсь не уснуть». Тереги вздохнул, взял в руки те листы, которые писал. Подождал, пока мы с отцом усядемся поудобнее, и нудным голосом принялся читать. С первых же строк стало ясно, что все, что у него находится в этих листах, написано с одной целью – утомить меня как можно быстрее. С первых же страниц он стал перечислять размеры моих владений, количество садов, крепостных, свободных арендаторов, дворов, слуг. Потом перешел на перечисление всего имущества с самыми мельчайшими подробностями. «А сколько в замке находится тараканов?» – самым серьезным видом спросил я. «Что?» – управляющий оторвался от чтения и изумленно уставился на меня. «Я спрашиваю, сколько в замке тараканов?» «Не знаю, милорд». «Упущение с вашей стороны, даже не знаю, что с вами делать». «Но я не думал, что это важно». «Почему же? Вы тут так подробно перечисляли количество ложек в замке, количество заготовленных перьев для подушек». «Милорд, но я же предупреждал вас, что финансы – очень скучная вещь». Тут я рассердился. «За какого идиота он меня держит? То, что вы тут рассказывали, не финансы. Все это говорили с одной целью, чтобы я отказался от проверки, но вы добились только обратного. Теперь я как никогда раньше уверен, что провести проверку действительно стоит. И если вы сейчас же не прекратите свои фокусы, то к утру у замка будет новый управляющий. Это понятно?» «Да, милорд». Тереги выглядел слегка подавленным. «Егор, нельзя же так!» – укоризненно шепнул мне отец. «Он же старше тебя!» «Я старше его!» – прошептал я в ответ. «Я барон и рыцарь, а он управляющий!» «Итак, Тереги!» – я снова посмотрел на управляющего. «Поскольку ясно, что отчета вы не подготовили, буду задавать вам вопросы, а вы отвечать. Вопрос первый. Во сколько обходится содержание этого замка?» «Что?» Управляющий недоуменно посмотрел на меня. «Я что, непонятно сказал? Я спрашиваю, во сколько обходит...» «Нет, милорд, я понял вопрос. Я просто не думал, что вас заинтересует». «Это меня интересует гораздо больше, чем статистика смерти живности у крестьян, которую вы мне недавно рассказывали. Так сколько?» «Ну, с учетом сколько, Тереги? Без лишних слов. Это вы должны знать, даже не заглядывая в свои расчеты». «Около 4000 в год, милорд». «А можно посмотреть конкретные статьи расходов?» Впервые вмешался в разговор отец. «Уверен, что количество трат можно уменьшить». «Вообще-то я не могу показывать эти отчеты, сами понимаете, Терегий. Вы сейчас очень близки к тому, чтобы вообще больше никогда не увидеть своих отчетов. Еще одна попытка увильнуть от ответа или не дать того, что попрошу я или мой отец, и мы прервем на этом наш разговор. После этого к утру вы покинете замок». Терегий вздохнул. Поднялся с места и вытащил толстую книгу из какого-то шкафа. Отец быстро пролистал ее. «Здесь не все. Здесь только основные суммы доходов и расходов, но нет их расшифровки. Откуда, например, взялась вот эта цифра? Не с потолка же!» Я покосился на управляющего и приготовился подняться с места. Увидев это, тот быстро достал еще несколько книжек. «А вот, просто они лежали в другом месте, я не мог достать их одновременно». Ясно, что врет. Но я решил не ловить его на лжи. Вместо этого я засыпал управляющего теми вопросами, ответы на которые хотел знать. Прежде всего, я хотел понять, какими суммами я располагаю. Отец же в это время углубился в отчеты. Что-то выписывал, считал, однако успевал и слушать ответы управляющего. «Мне кажется, что здесь что-то не сходится», – он хлопнул книгой по столу. «Вы только что сказали, что доходы баронства составляют около 15 тысяч динаров в год. Но из этих книг следует, что общий доход за месяц равен 58 динарам. Однако в общей книге сумма указана именно 15 тысяч». «И что это значит?» – поинтересовался я. «Сумма ведь правильная, именно ее назвал Терегий». «Назвал. Но она не сходится. Вот смотри, Егор. Эта сумма складывается из общих доходов замка, а потом из нее вычитаются общие расходы. Так вот, по этим книгам, где все доходы и расходы написаны конкретно по статьям, доходы составляют 42 510 динаров, а расходы 42 452. Если вычесть одну сумму из другой, 15 тысяч ну никак не получается». «Но если это так, то зачем в главную книгу писать 15 тысяч?» «Интересный вопрос. Я тоже задал его себе. Если я правильно тебя понял, то почти все бароны не утруждают себя вниканием в финансовую деятельность. Скорее всего, для них и вписаны эти суммы. Уверен, что если посмотреть, то очень многое тоже не совпадет. Однако, если уж не совпадает по таким главным параметрам, то остальные не стоит даже смотреть. Вообще, эта вот книга – готовый приговор управляющему. Вот смотри сюда. Это расходы. Здесь написано, что выделено на 500 динаров на реконструкцию дровяного склада. Готов поклясться чем угодно, что реально не было выделено ни одной копейки. Да и где видано, чтобы на реконструкцию склада тратили 500 динаров? Я тут уже прикинул реальную стоимость золота и могу сказать, что на эти деньги можно построить несколько сотен складов. Или вот это. Я ткнул пальцем в другую статью. 2000 на крестьян, у которых был неурожайный год. Верно. Если ты прав в оценке своего друга, то потребовать помочь своим крестьянам было вполне в его духе. Но вот было ли выделено хоть что-то? Мы повернулись и посмотрели на управляющего, который все это время бледный наблюдал за нами. «Милорд!» – Тереги облизал пересохшие губы. «Я все могу объяснить!» «Хотелось бы верить!» «Только я хочу поговорить с вами наедине!» Я пристально посмотрел на Терегия. Тот, кажется, не шутил. Какая бы ни была причина, было ясно, что при посторонних он ничего говорить не будет. «Хорошо», – согласно кивнул я. «Папа, иди отдыхай. Уже поздно, и ты наверняка устал за путешествие». «Да я-то отдохну, а ты? Сейчас уже часов 12, а у меня еще есть работа». Тут я невольно усмехнулся, вспомнив, что там, в своем мире, мама точно так же уговаривала отца отправиться спать, а он отвечал, что у него еще есть работа. Отец, кажется, тоже об этом вспомнил. «Ха, занят, значит?» – усмехнулся он. «Иди, иди, отдыхай». Отец задумчиво посмотрел на меня. «Как я понимаю, сейчас ты приказываешь как рыцарь и барон. Ну что ж, наверное, мне к этому придется привыкать». Отец поднялся с места и направился к двери, но у выхода обернулся. «Удачи тебе, Егор!»